по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Передо мной лежит письмо от нашей слушательницы Малиновской Татьяны Николаевны, которая, с одной стороны, вроде бы характеризует сугубо петербургскую ситуацию, с другой стороны, предположу, что не только в Петербурге мы можем столкнуться со следующим явлением. Позволю себе достаточно пространную цитату из письма Татьяны Николаевны. «Вы знаете, сегодня я увидела в троллейбусе, — пишет наша слушательница, — странную диковинку. Бегущей строкой вслед за названием остановки на русском языке пишется то же самое, но на смеси, подчеркивает наша слушательница, английского с русским. Текст выглядел следующим образом. По-русски. Следующая остановка, 5-я Советская улица, и по-английски next stop, 5th Советская улица. Улица набрана латинскими буквами, хотя это кириллическое слово. Татьяна Николаевна спрашивает, почему бы, начав фразу на английском, на нем же не закончить и не написать слово street, если это предназначено для иностранцев? Нет смысла дублировать часть русского текста латинскими буквами. Мне кажется, это противоречит логике и только запутает человека. Татьяна Николаевна, позволю вам с вами все-таки немного не согласиться. Дело в том, что понятно, что русскому человеку предназначена первая часть данного сообщения. Следующая остановка – 5-я Советская улица. А вот next stop, 5th Советская улица, предназначена для иностранца, который, конечно же, может знать, может и не знать, что улица означает street. Но если он будет искать свою данную остановку на тех картах, которые существуют в интернете, сейчас огромное количество туристов путешествует по городам мира, используя разного рода электронные карты. Если у него будет бумажная карта, если у него будет какой-то гид, то вполне может быть, что там будет написано именно так, как это выглядело в троллейбусе 11 маршрута. 5th Советская улица. 5-е нужно для того, чтобы показать, что это так называемые пронумерованные улицы. Известно, что в Петербурге есть 5-я, 1-я, 2-я, 3-я и так далее. Советские улицы, 1-я, 2-я, 3-я, Красноармейская улица и так далее и тому подобное. Вот для того, чтобы показать, что 5-я здесь означает порядковый номер, число было передано через английское 5th, а улица нужна для того, что если он выйдет на улицу, то, скорее всего, он и увидит слово «улица», транскрибированное таким же образом на вывесках дома. И слово «стрит» ему здесь вряд ли поможет, потому что, если уж исходить тогда из логики, нужно было писать «5th Soviet Street». Это было бы совсем не то, что, с одной стороны, он увидел бы в своих электронных картах или увидел на вывеске дома. Так что, еще раз подчеркну, в этом тексте нет ошибки, хотя для русского глаза оно выглядит несколько странно. А как это по-русски? И еще одно замечание из письма Малиновской Татьяны Николаевны. В рекламе на одном из телевизионных каналов она услышала следующее предложение. «Доктор, спасший множество больных по поводу грыжи диска». Это, конечно, вопиющее недоразумение. Во-первых, слово «доктор» в русском языке относится к существительным мужского рода, поэтому ни при каких обстоятельствах в такой конструкции не может сочетаться с причастием в женском роде. Конечно, не «доктор спасший», а «доктор спасший». Единственная возможность, если автору, журналисту так нужно было подчеркнуть, что «доктор женщина», тогда нужно было вставить ее фамилию. Например, «доктор Иванова, спасший множество больных». Ну и, конечно, очень странно выглядит словосочетание «спасшее по поводу грыжи диска». Думаю, что это можно было бы оправдать, если бы это была речь неподготовленная, спонтанная, взятая, например, при каких-то экстремальных ситуациях в виде интервью у пострадавшего или потерпевшего, но в рекламе это, безусловно, выглядит отвратительно, и если это хоть как-то можно оправдать, то, по всей видимости, только заигрыванием с потенциальными покупателями. Это очень плохое предложение. Как это по-русски-то? Вопрос, который задавала нам по пейджеру наша слушательница Марина. Являются ли однокоренными слова «сыч» и «сычужный»? Сычужный – это прилагательное от существительного «сычуг» на конце буквы «г». Слова эти не однокоренные. «Сыч» – название птицы, общеславянское, и, как очень многие названия птиц и животных, оно образовано от звукоподражательного корня. Предполагают, между прочим, что это тот же корень, который и в слове «сова», то есть там был звук «с», и было дальше долгое «у», то есть изначально в праславянском это было «су», но «у» долгий на славянской почве впоследствии преобразовался в «ы», получился корень «сы» или «сов». Дальше уже при помощи... Ой, «сова» и «сыч», значит, только... Назывались первоначально, по-видимому, одинаково. Одна буковка осталась. Да, угу. Да. Так вот, этот корень был звукоподражательным, он означал «шипение». Вот птица, которая шипит и получила по характерному звуку свое название. Что же касается «сычуг», то специалисты по этимологии считают, что это слово тюркского происхождения. Сравните турецкое слово «суджук», которое означает «колбаса». «Сычуг» и «суджук», конечно, очень близки по звучанию и близки по значению. Поэтому, вероятнее всего, именно таково происхождение слова «сычуг», следовательно, никакой общности этимологической, никакого родства между этими словами нет. Как это по-русски? И второй вопрос, который задает Марина. На пачках сигарет читаем надпись «Курение убивает». Насколько грамотно отсутствие дополнения у глагола? Должен сказать, что хотя я, как человек курящий, к этой надписи отношусь не лучшим образом, но это уже мой грех, в этой надписи никакой неграмотности, никакой ошибки нет. Глагол «убивать» — это, конечно, глагол переходный, и он требует дополнения. Но существует так называемое абсолютивное употребление переходных глаголов без дополнения. Когда Фамусов, рекомендуя Чацкого, Скалозубу говорит «и славно пишет», «переводит», он подразумевает не то, что Чацкий конкретно что-то пишет или что-то переводит, а подразумевает способность Чацкого хорошо писать что угодно и переводить что угодно. То же самое и здесь. Курение убивает кого угодно, и добавлять кого именно излишне. Именно в этом и эффект абсолютивного употребления переходного глагола. Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. В письме петербурженки Исуповой Виктории Ивановны содержится два вопроса. Первый. Виктория Ивановна спрашивает, как все-таки правильно начинать и заканчивать современное письмо, и существует ли это какого-то рода правило? Да, безусловно, существует эпистолярный этикет, то есть этикет, который позволяет правильно оформлять и начало, и конец, и разные жанры писем, например, письмо просьбу, письмо уведомление о чем-либо и так далее. Можно ли, задает в связи с этим вопрос Виктория Ивановна, начинать письмо просто «здравствуйте» и просто «до свидания»? Да, конечно, в этом нет ничего зазорного. И те примеры, которые Виктория Ивановна приводит из писем Чехова, как раз позволяют говорить о том, что такого рода начало и такого рода концовки писем встречались и в XIX веке, и в современном письме. И второй вопрос, честно говоря, мне не очень понятно, действительно ли я правильно понял этот вопрос, потому что у Виктории Ивановны есть такая небольшая сумбурность в стиле, но если вопрос звучит следующим образом, взаимозаменяемы ли конструкции, которые, опять же, употребляются в письмах, по моему мнению, по-моему, на мой взгляд и с моей точки зрения, то да, ответ будет короток. В большинстве случаев эти конструкции взаимозаменяемы, и нюансы, связанные с теми или иными оттенками, весьма и весьма ничтожны. А как это по-русски? Опять нам пришел вопрос по этикету как раз телефонного общения, когда пишут люди сообщения, надо ли обязательно здороваться вот по этикету, как считаете? Да, это все-таки в любом случае то, что называется в науке контактной рамкой. Когда мы входим в коммуникацию, мы должны поприветствовать нашего слушателя. Если же это, например, ситуация прерванного разговора, с утра мы поздоровались, пожелали доброе утро, начали разговаривать, потом связь прервалась, не потому что она прервалась, а просто мы перестали переписываться, а, допустим, через 3-4 часа мы продолжаем общаться, то здесь, конечно, приветствие будет излишним, но я бы не обиделся, если бы оно там прозвучало. Нет, ну это одно дело в компьютере переписка. А я говорю о телефонном СМС. То же самое. То есть, если мы... Ну, с другой стороны, жанр СМС предполагает максимальную компрессию и сжатость. Само название. Да. Short message service. Да. Короткое сообщение. Да. То есть, как телеграмма. Почти. Вот спорят два человека. Один говорит, я не буду писать там «здравствуйте», «добрый день», потому что это стиль телеграммы, и в телеграмме никто не пишет «здравствуйте», «до свидания», «всего вам доброго» и прочее. Молодежь нашла говорит, очень... невежливый. Да, молодежь нашла, на мой взгляд, не очень удачный ход. Они пишут «здр», точка, восклицательный знак. То есть таким образом экономят на знаках, да, экономят деньги, но мне представляется, что лучше уж тогда не поздороваться. Однако вот каждый раз, когда я отправляю смски, я все-таки здороваюсь, мне кажется. Ну, здесь тоже многое зависит от того, кому, с кем да. мы общаемся, от соотношения статусов адресанта и адресата. Если мне студент пишет вот такое сообщение по телефону, он, как правило, все-таки тем или иным способом здоровается или пишет даже полностью «уважаемый Михаил Яковлевич». Я думаю, боже мой, зачем же столько знаков? Да, зачем он столько потратил? Но, тем не менее, они прекрасно отдают себе отчет в том, что этикет даже в СМС-сообщении требуют все-таки подобных вещей. Я уверен в том, что, обращаясь к своему сокурснику, они так не поступают. Все думаю, они все-таки... Вам не посылают? Нет, не посылают. А вам, Валер, посылают? Нет, нет, нет. И, кстати, уж если продолжать эту мысль, мне-то кажется, что эпоха СМС-сообщений, извините, это ошибка, СМС-ок или сообщений такого рода, она уходит в прошлое, потому что мы сейчас все более активно пользуемся мессенджерами, а это уже предполагает более развернутые тексты, неограниченные ни по времени, ни в количестве знаков. Так что, думаю, Елена Николаевна, года через 3 вопрос отпадет сам собой. Как это по-русски-то? Я хотел бы лично поблагодарить Бориса Иосифовича Гублера, который отметил, что в одной из программ, где я отвечал о происхождении слова «куролесить», я неверно, виноват, каюсь, произнес греческий аналог, который послужил прообразом этого слова. Я его произнес неверно. Борис Иосифович поправляет, что правильнее по-гречески «Господи помилуй» звучит как «Kyrie eleison». Теперь мы будем знать это наверняка. И еще раз повторю, что «куролесить» — слово, которое восходит к неверному переосмыслению вот этого междометной конструкции, вот этого вот элемента молитвы, во время которого на хорах происходила смена певчих. При этом слово «куролесить» отмечается уже в самых древних памятниках, например, в сказании о Борисе и Глебе. Более того, интересно, что в некоторых диалектах есть даже слово «куролес». И я помню, что когда мы проходили в университетский курс русского фольклора, нам рассказывали, что дети, современные городские дети, очень легко отгадывают загадку, которая имеет древнейшие корни. «Идут девки лесом, поют куролесом, несут деревянный пирог с мясом». Это о похоронах. Но еще раз хочу подчеркнуть, Борис Иосифович, спасибо большое. Действительно, я ошибся и неправильно произнес греческое словосочетание «Господи помилуй». Правильно оно произносится «Kyrie eleison». Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист Елена Майсель. До встречи в эфире, друзья!